Глава 16. «Вы же понимаете, что я должен вас наказать, мисс Брайан», — нарушил ректор молчание, когда мы были почти у главного входа. Я на это лишь невесело улыбнулась. «По правилам, я должен наказать еще и всю вашу группу», — продолжил он, но договорить не успел. На крыльцо выбежала взъерошенная Верити Траст. «Вы нашли эту мерзавку сами, господин ректор», — всплеснула она руками. «А мне совсем недавно доложил наш смотритель Рипли, что видел ее у северного ограждения. У него же бессонница, может, слышали? Вот он и бродит иногда в потемках по замку и во дворе. Он-то сразу не разглядел, кто это, заметил лишь, что девица, и кинулся ко мне. Я только собралась доложить вам, а следом начать обход спален в поисках нарушительницы, и тут вижу, вы едете. Хвала всем богам!» Пока куратор тарахтела это возбужденно, лошадь остановилась, ректор спешился и помог слезть мне. «Эмили Брайан!» — Траст подбежала к нам. Ее лицо перекосилось от злости. «Я так и знала, что это она! Эта девчонка уже не раз сбегала из дому. А теперь вот, полюбуйтесь! Решила сбежать из академии!» «Ваше пламя, мисс Брайан!» Ректор будто и не слушал Траст, смотрел только на меня. «Я знаю, что она у вас». И он выжидательно раскрыл ладонь. «Не вынуждайте меня выворачивать вашу сумку». Хищный взгляд кураторши красноречиво говорил, что она бы сама с превеликим желанием порылась в моей сумке, никак не позволив это сделать мне. И останавливала ее только присутствие ректора. Мои руки заметно дрожали, когда я искала драгоценный сосуд со своим пламенем. Расставаться с ним снова было невыносимо. Но холодные глаза ректора гипнотизировали и словно лишали воли. Он молча взял у меня сосуд и спрятал его под плащ. На лице Траст отразилось разочарование. Видимо, она ожидала, что мое пламя вручат ей. «Студентку Брайан следует наказать по всей строгости, господин ректор», — поспешила вставить она. «Вот и займитесь этим», — чуть помедлив отозвался он. На меня ректор больше не смотрел. Он взял под усы лошадь и повел ее в сторону конюшен. Оставшись наедине с Траст, я ощутила прилив страха. Она глядела на меня с затаенным торжеством. «С удовольствием, господин ректор!» — протянула она, хотя тот уже и не мог слышать ее. «Идем же!» — и Траст вцепилась мне в локоть. Она тащила меня за собой, не оглядываясь и не замечая, как я спотыкаюсь и едва поспеваю за ней. В эти секунды мне даже начало казаться, что лучше бы ректор оставил наказание за собой. Впрочем, то, что он передал меня в руки Траст, уже можно было считать самым извращенным наказанием. Я готова была к любой работе, даже самой тяжелой: не спать несколько ночей, сутками сортировать книги в библиотеке Коэна, чистить драконовых лошадей и клетки грозовых летяг. О последних я подумала, когда мы оказались в подвалах, куда уже водил нас Кроуэлл. Однако Траст остановилась у иной двери. Я почему-то сразу узнала ее и вмиг потеряла остатки своего самообладания. За ней сидел Артикус. «Вы же не серьезно это, миссис Траст? Мне уже было все равно, что мой голос дрожит, а я сама трясусь всем телом. Там же...» «Твое наказание!» Ее голос был издевательски спокойным, даже обыденным. Она медленно достала ключ и вставила в замок. «Или ты считаешь, что можешь сбежать из академии и не иметь никаких серьезных последствий? Ты должна получить урок, такой, чтобы запомнился на всю жизнь, и чтобы другим было неповадно повторять за тобой». «Нет». Я сделала несколько шагов назад. «Он же может убить, так говорят». Я все еще надеялась, что Траст шутит, провоцирует и пугает меня. «Не убьет, если не будешь раздражать его. Он сейчас сытый и сонный. Возможно, ты ему даже понравишься в качестве компании». Куратор открыла дверь. Я попятилась еще на несколько шагов. Траст закатила глаза и ударила меня в спину вихрем своей магии. Я едва удержалась на ногах, а он меж тем толкнул меня к приоткрытой двери. «Еще раз и еще!» Пока я не оказалась за порогом. Сопротивляться этой силе с моим нулевым запасом было бессмысленно. Я упала на колени. Позади с громким стуком захлопнулась дверь. Щелкнул замок. В помещении размером с половину нашей трапезной царил полумрак. Две тусклые лампы по обе стороны от двери едва могли осветить столько пространства. Пахло сыростью и гнилью. Каменный пол, стены и даже потолок были измазаны полупрозрачной слизью. Вспомнив, какой она может быть ядовитой, я оторвала руки от пола и вскочила на ноги. От резкого движения заболел ожог на шее. Даже в самом кошмарном сне не могло привидеться, что за одну ночь я встречу сразу два смертельно опасных существа — призрачную змею и Артикуса. И если от змеи меня чудом спасли, то с Артикусом я оказалась один на один. Последний пока никак не давал о себе знать. Я даже с трудом представляла, где он. Отдаленная часть зала была полностью погружена во мрак. Однако стоило мне об этом подумать, как во тьме наметилось некое движение. Раздалось знакомое чавканье и шарканье. Оно становилось все ближе и отчетливей, пока из тени не показалось огромное серо-желтое щупальце. Сердце совершило кульбит, и я застыла, объятая леденящим ужасом. Артикус медленно выползал на свет. Вот появилось еще одно щупальце. И еще. Затем показалось бесформенное слизкое тело. Маленькие глазки уставились на меня. Приоткрылась щель, служившая чудищу ртом. «Я здесь не по своей воле», — попыталась обратиться к нему. «Вдруг он понимает нашу речь?» «Я не буду мешать тебе. Просто постою здесь тихонько, хорошо?» В ответ Артикус выбросил одно щупальце. Прямо на меня. Я чудом увернулась, и оно впечаталось в стену. «Кажется, ты ничего не понимаешь», — прошептала я онемевшими от страха губами. Еще одно щупальце устремилось ко мне, намереваясь схватить. Оно задело плечо, и я вскрикнула от боли. Ядовитая слизь не прошла сквозь одежду, но удар был таким сильным, точно меня огрели большой палкой. Я вспомнила, что у меня есть капюшон, и поспешно натянула его на голову, одновременно закутавшись в плащ посильнее. Так есть шанс, что хотя бы яд не попадет на кожу. Меня вновь ударили щупальцем, и я отлетела в дальний угол, на этот раз сама чуть не убившись о каменную стену. Перед глазами все заискрилось, и я едва увернулась от новой атаки. Артикус заводился все больше. Его глазки стали наливаться яростью, а на щупальцах проступали белесые капли. Кажется, это вырабатывался дополнительный яд. Однако я успела заметить, что, достигнув линии света, Артикус дальше не полз. Похоже, ему некомфортно на свету, и это можно было использовать как защиту. Только бы дотянуться до лампы. Прежде чем это получилось, Артикус успел еще несколько раз дотянуться до меня, в один из которых едва не схватил своим щупальцем. Лампа висела высоко, пришлось подпрыгивать, чтобы достать ее. Но как только мне это удалось, Артикус вновь меня атаковал и сбил с ног. Я упала и выпустила драгоценную лампу из рук, и она вдребезги разбилась. Масло разлилось, огонь, получив дополнительное топливо, вспыхнул ярче. Артикус, издав утробный звук, отшатнулся от пламени. «Так тебе!» Однако мое ликование было недолгим. Огонь стал стремительно разбегаться в разные стороны. Масло зачадило, порождая едкий дым. Я закашлялась и попыталась добраться до двери, но огонь добежал туда раньше и преградил мне путь. Я оказалась в ловушке. Пламя с одной стороны, Артикус с другой. «Помогите!» — крикнула было я, но вышло так слабо, что едва меня кто-то смог услышать. Да и даже если бы услышал, навряд ли пришел на помощь. Какая ирония! Я не умерла от яда призрачной змеи, не погибла от смертельных щупальцев Артикуса, зато расстанусь с жизнью в огне. Из меня вырвался истеричный смех, но он тут же сменился раздирающим кашлем. В голове помутнело. Силы постепенно утекали из меня. С каждой уходящей минутой, с каждой секундой. Когда же внезапно распахнулась дверь, я едва могла поднять голову. «Эмили!» — надо мной кто-то наклонился. Я приоткрыла глаза и не поверила им. «Данте», — хрипло прошептала я, — «как ты? Откуда?» Но он без слов подхватил меня на руки и понес к выходу. Краем угасающего сознания я успела заметить, что огонь больше не пылал, как не было и дыма. А после звуки и голоса слились в единый неразборчивый гул. Веки все больше наливались свинцом и перестали слушаться меня. Я чувствовала лишь, как меня куда-то несут. Долго, очень долго. Но в конце концов исчезло и это. А я, точно разорвав последнюю нить с реальностью, провалилась в спасительную темноту. Первый раз я очнулась от резкого запаха под носом. Кажется, меня пытались привести в чувство с помощью нюхательной соли. Надо мной стоял пожилой мужчина в белой мантии, смутно напомнивший мне нашего лекаря. «Эмили Брайан, Эмили!» Он легонько хлопал меня по щекам, пытаясь удержать в сознании. «С ней все будет в порядке?» «Чей это мужской голос? Знакомый?» «К утру должно стать легче», — отвечал ему лекарь. «Она надышалась дымом и испарениями артикуса, еще и вся в синяках. Ну ничего, организм молодой, справится. Я позабочусь о ней, не волнуйтесь». «Я утром зайду». Снова тот голос, а следом удаляющиеся шаги. Из омута памяти всплыло лицо Данте, склонившегося надо мной. «Данте», — попыталась позвать я, но связки меня не слушались. «Дан...» И я вновь потеряла сознание. Следующий раз я открыла глаза, когда было уже светло. В голове заметно прояснилось, и я уже отчетливо смогла определить, что нахожусь в лазарете. Я лежала на кровати, укрытая одеялом почти до шеи. По обе стороны от меня колыхались две белые шторы, которые ограждали мою койку от других. Справа стояла тумбочка, совершенно пустая. Рядом невысокий табурет. Я попыталась пошевелиться и тут же застонала. Все тело отозвалось тупой болью. Казалось, на нем не было ни одного живого места. Воспоминания прошедшей ночи лавиной обрушились на меня. Побег, ректор и призрачная змея, а потом траст и артикус. И Данте. Как он тут оказался? Почему вернулся? Неужели ради меня? Или он лишь игра моего воображения на грани смерти? Где-то совсем рядом раздались шаги и голоса. Кто-то приближался ко мне, тихо переговариваясь. Я закрыла глаза и притворилась все еще спящей.